36. Лиза. Вот черт! Я резко сажусь на кровати, отодвигаясь от убито стонущего Сашки, и прикладываю ладонь к пылающим щекам. Я же не успела откинуть одеяло, да? Вроде бы только приподняла. Мысли лихорадочно скачут в голове. Что она видела? Да ничего. Ну, кроме Сашкиной ладони, сжимающей мою голую грудь. Блять! Вместо тысячи слов с силой пихаю мужа кулаком в бок, потому что двери надо закрывать, а он заходил последний. «Эй!» – возмущенно шипит Лютик, откатываясь и потирая место удара. «Кис, и без тебя яйца звенят!» «Пусть успокоится, я уже не в настроении!» – ворчу, поднимаясь с кровати. «И не надо, у меня теперь минимум неделю не встанет!» – страдальческим тоном жалуется Саша, вороша волосы на затылке и тоже садясь. Он так искренне расстроен и смущен, что мне становится смешно. Или эта беспечная легкость, внезапно поселившаяся внутри, так на меня действует? «Неделю?» – театрально вздыхаю. «Какое же унылое 8 марта меня ждет!» Сашка вскидывает на меня озорной взгляд. Всматривается с секунду внимательней, словно проверяя, точно ли я настоящая, и расплывается в хитрой улыбке, чуть напрягая верхнюю губу. «Ты всегда можешь провести реанимационные мероприятия», выразительно косится себе на пах, скрытый одеялом. «Как обычно. Хочешь праздник – устрой себе сама». Закатываю глаза. И с хохотом падаю обратно на кровать, потому что Сашка подсекает рукой меня под колени и валит на себя. Уворачиваюсь от щекочущих поцелуев, возимся, но потом все-таки находим губы друг друга. Затихаю. Обнимаю его за шею, перебираю волосы. Ощущение легкой нереальности происходящего так и не уходит. Я все прекрасно помню, что между нами произошло, но именно в эту секунду оно не трогает. Это будто короткий отпуск в другой стране с выключенным телефоном. Жизнь все равно не отпустит. Возьмет реванш за эти минуты забытья, но так хочется поплавать в нем подольше. «С 8 марта, извини, я без цветов», — бормочет Сашка, потираясь лбом о мой лоб. «Я уже поняла, что ты только со стебельком, и тот Алиска спугнула», — фыркаю, опять смеясь, за что получаю звонкий шлепок по попе. «Ай! Подарок будет, но после завтрака», — сообщает Саша. «Пошли уже к ребенку, а то сейчас нафантазируют, что мы прямо отсюда обратно на Домбай поедем». «Блин, Саш, она ведь реально решит, что все, помирились». Снова подскакиваю с кровати. Игривую легкость мгновенно смывает беспокойство за Алиску. Последнее, что мне хочется, это катать ее на эмоциональных качелях. «Ну, скажем, как есть». Сашка чешет затылок и потягивается. «Не переживай, все взрослые уже». «По мне, так в этом и проблема, Саш», — вздыхаю, собирая свою разбросанную по комнате одежду. «Слишком уж они взрослые. Рассказами про «просто дружим» уже не отделаешься. Они ведь смотрят на нас и запоминают модель поведения. Какой вывод Алиска сейчас сделает? Что можно и не быть вместе, не встречаться, но при этом спать? Так себе информация для девочки». «Так скажи, что мы вместе». Пожимает Сашка плечами и тоже встает. «Ха-ха, смешно!» – ерничаю, отворачиваясь. Вид его голого тела раздражает, так как отвлекает, направляя мысли в совсем другую, фривольную сторону. А Сашка будто специально подходит со спины, пока я застегиваю бюстгальтер, и обнимает меня за талию, влажно целуя в шею. «Не парься ты!» – урчит ласково. «Во-первых, интернет и фильмы давно ей эту информацию и без тебя сообщили. А во-вторых, в ее понимании нет ничего более правильного, чем мы с тобой в одной постели. Так что лишь бы слишком сильно не обрадовалась. А то расстроим и будет потом ворчать весь день, настроение портить. И вообще, Кис, хорош одеваться, пошли в душ». Пятится со мной к ванной. «Как у тебя всегда все просто». С укором вздыхаю, но поддаюсь. «Все и правда просто, так что не усложняй».